Сегодня так вот мы вспоминаем событие, которое произошло очень давно, уже больше 2000 лет. Это событие записано евангелистом Лукой, и я прочту из Евангелия от Луки 1 глава, 3 стиха с 26 по 28. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Друзья, сегодня мы вспоминаем тот момент, когда ангел вошел к Марии и сказал ей радостную весть. Праздник этот христианский называют Благовещение. Благовещение. То есть благая весть. Хорошая весть, радостная, приятная весть. Братья и сестры, я думаю, что вот мы в жизни не раз встречали, ну, вернее, слышали хорошие вести. И есть немало таких прекрасных известий, которые мы слышали, и они были нам приятные. Нам приятные. Ну, кому-то приятно было услышать: ага, недавно какая-то реформация в пенсии, и пенсию повышают. И вот так приятно сердце, радостная весть кому-то. Кто-то слышит другую весть: ты знаешь, тебе вот так вот выделили квартиру. И кто-то тоже эту весть воспринимает приятно. Друзья, но вот та весть, которая была сказана ангелом Марии, это была весть не просто лично для Марии, для ее семьи, что у тебя будет ребенок, сынок родится. Это была весть та, которой нуждался весь мир. Та весть, которую ожидали истинные верующие в Бога люди. Те, которые изучали Слово Божие, которые вникали в Писание, и они знали: однажды произойдет такое событие, придет Спаситель, которого мы ожидаем. А, братья и сестры, ведь Слово Божие нам открывает такую картину, и те, кто вникал в Слово Божие, они понимали, в какое положение попало человечество. Слово Божие говорит так, что жертвы и всесожжения, что? Ты не восхотел. А что это значило для человечества? Чем они могли теперь оправдаться? Чем они могли теперь умилостивить лицо Бога, когда Бог говорит: «Мои все звери в лесу, все животные мои, вся земля, ну чем ты можешь меня умилостивить? Это все мое, и жертвы, все сожжения я не хочу». И вот те, кто вникал в Писание, понимал: а что нам делать дальше? Как нам быть со своими грехами? Как нам быть со своими проблемами? Кто нас спасет? Кто нас извлечет из этой погибели? Кто нас извлечет из этого рва? Что нам делать? Друзья, ну и мы там читаем, что Господь говорит: Иисус Христос, я пойду в этот мир, я буду исполнять волю Твою, Отче, буду я спасителем для этого мира. И вот ангел приходит, и Мария говорит: родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он спасет людей, это было сказано Иосифу, он спасет людей своих от грехов их. Это был ожидаемый, долгожданный Спаситель. Друзья, и этой радостью, эта весть могли оценить благую только те, которые нуждались в Спасителе. Только те, которые понимали, что мы находимся в тупике. Эту весть могли оценить только эти люди. Братья и сестры, ну, думаю, вот как нам понять эту, ну, значимость этой благой вести? Радость этой благовести. Ангел начал слово свое к Марии с этого слова: «Радуйся, радуйся, благодатная». Как вот нам понять? Я думаю, если бы нам сейчас предложить, чтобы поделиться, вы в своей жизни когда-то ожидали Спасителя? Ну, я имею в виду даже не в том вот духовном смысле Спасителя Иисуса Христа, а вот попадал кто-то из нас в какую-то проблему, и ему нужен был Спаситель, кто бы спас из этой проблемы, кто бы разрешил эти нужды. И мы искали, мы ожидали. У кого-то, возможно, была такая проблема вот со здоровьем, может быть, операция, и кто-то думал: ну кто же мне поможет? Где найти мне Спасителя? Как помните, вот та женщина, которая истратила все деньги на врачей и истратила все, что имела. Пришла еще в худшее состояние. Она искала, ну кто же мне поможет? Где мне найти спасителя? Где мне найти того, кто вывел бы меня из этой проблемы? Кто поставил бы ноги мои на твердое основание, чтобы я могла радоваться? Братья и сестры, и вот эта женщина, она кто как не она понимала, что значит для нее спаситель. Она нашла его, да? И Иисус Христос разрешил ее проблему. То есть я думаю, вот тот, кто нуждался в спасителе, тот поймет, что значило для человечества вот это известие Иисус Христос, спаситель, родится. Вы знаете, я так вспоминал из своей жизни историю, думаю, вот как бы это отобразить, вот чтобы так вот прочувствовано, может быть, не совсем оно точно отображает вот то, что произошло в том случае, что мы прочитали, то, что произошло, когда ангел сказал слова Марии эти «радуйся». Но немножко можно понять. Вот как-то собрались мы с женой посетить одну группку там у себя, где мы живем, и направляемся, спешим на служение. Ну, и проблема у меня была с машиной. Вот, я немножко переживал, что что-то там не в порядке, там посторонние шумы. Ну, и до определенного времени ездил, вот, и служение совершал. А в этот день, в это утро мы поехали, и так, не доезжая где-то километров 20-30 до цели нашего назначения, машина моя ломается, я не могу двигаться. Вот остановились мы, и что делать? Стоим, поле кругом, вот, пустое, никаких населенных пунктов нету, трасса пустая, снежок порошит, в машине все холоднее, и вот мысль, кто же нас спасет? Кому мы нужны? И вот мы ожидаем нашего спасителя. Смотришь, мимо проносятся машины, вот такие, ну, и неплохие машины. И так водители равнодушным взглядом окинут, так успеют схватить наши бедные лица, вот, растерянные, и проносятся мимо. Нету спасителя. Что делать? Кто нам поможет? Вышел на дорогу, одного останавливаю, не обращает внимания, второго, наконец-таки, один там сжалился, остановился, что ты хочешь? Да вот надо помочь, не можешь дотянуть до Полтавы. Да ты понимаешь, сам еле еду, слабенькая машина, не могу. Ну что ж, не получился из тебя спаситель, слишком маломощный, поехал. Жду, ожидаю, а кто же поможет? Еще один едет, остановился. Пока расспрашивал, что я хочу, у него машина заглохла. Пришлось мне этого спасителя вместе с ним толкать, заводить этот, опять толкача мотор, двигатель. Уехал, не получился из этого спаситель. Друзья, ну вот, слава Богу, наконец-таки нашелся один. Человек остановился, шофер, хорошая машина, мощная, вот, видно, исправно, не глохнет. И помог, дотащил до определенного места. Друзья, мы едем и радуемся. Спаситель. Мы едем и радуемся, как хорошо. Мы излечены из этой проблемы. И вот я так вот вспоминаю эту историю, думаю, друзья, а вот точно так было и с этим миром, в котором мы живем. Скажите, даже нам Писание, правда же, не раз свидетельствует о том, что были такие спасители. Кого-то нужно было подталкивать, да, кому-то нужно посмотреть, маломощненькие, слабенькие спасители. Вот когда рассуждали вот над тем, что делать с апостолами, и Амалию стоит и говорит, вспомните, однажды восстал такой Февда. Ну, люди подумали, спаситель, они за ним, они к нему там как-то вот вокруг него собрались. Не тот спаситель, не тот, расселись. Потом Иуда Галилеян восстал, тоже увлек за собой довольно много народа. Люди подумали, вот он спаситель, не тот спаситель. Опять расселись. Братья и сестры, и вот, наконец, радостная, благая весть приходит. Родился тот, который и достаточно сил имеет, и достаточно способностей, и возможностей, и желания имеет, чтобы взять на прицеп человечество, извлечь из этой погибели, поставить на пути праведные и дать спасение. И, братья и сестры, те, которые дорого было это благовесть, они обрадовались. Они обрадовались. И эта радость вошла в сердце Марии. Она не оставила ее равнодушной. Она вот воспринял эту радость не только в личном своем вот таком, ну, масштабе, но и масштабе всей земли, всего человечества. После того, когда она услышала эту благую весть, написано, стала с поспешностью, бежит к Елизавете, беседует с ней, и там она говорит, это 46 стих и 47, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Братья и сестры, эта радость, она вселилась в сердце, у нее рождаются слова, и возрадовался дух, величит душа ее Спасителя, Бога. А, братья и сестры, вот мне хотелось бы сейчас такую мысль отметить. Эта радость от вести благой, она распространилась до наших дней. Эта радость, это веселье вселилось в народ Божий. И сейчас есть две радости. Одна радость, одно веселье, которое среди народа Божьего, и те радости, которыми радуется мир этот. Вот книга Псалтырь, 105 Псалом, 5 стих, Давид перечисляет вот свое желание в 5 стихе и такое выражает мысль: «Дабы мне веселиться весельем народа твоего». Братья и сестры, и вот есть веселье, есть радость, которая теперь принадлежит народу Божьему. И вот, в частности, та радость о Спасителе, когда собираемся на молодежное общение. И вот благая весть изливается из уст хористов. Мы слушаем и думаем, как хорошо поют, да? Или молодежь выходит группой спеть, и мы думаем, какая вот благая весть, какая благодать исходит. Какие благие ноты Бог посылает для наших христианских композиторов. Какие прекрасные слова. Такая радость. И мы расходимся с этого общения и делимся, как хорошо было на общении. Проповеди такие, вот такие истории интересные, такие вот в сердце прям вот вселяются. И мы радуемся радостью народа Божьего. Братья и сестры, есть такие радости, которые мир этот не понимает. Им непонятно, чему мы радуемся. Но вот помните, книга тоже Псалтырь, 121 Псалом, 1 стих написано: «Возрадовался я, когда мне сказали», помните, что? «Пойдем в Дом Божий, пойдем в Дом Божий». Вот эту радость мир понимает или нет? Придем к ним и скажем: «Пойдем в Дом Божий». У них, знаете, лицо сразу такое озабоченное. Да ты понимаешь, и начинают рассказывать проблемы свои, у меня пылесос сгорел, там мне и огород копать надо, да ты знаешь, ну не могу. Приходишь опять к нему: «Пойдем в Дом Божий». А он уже думает: ну что он пристал ко мне, Дом Божий, Дом Божий, ну не пойду, ну не хочу. Нету радости, да, братья и сестры? А народ Божий эту радость понимает. Эту радость понимает. И когда мы слышим, в Луганске будет молодежное общение, «Пойдем в Дом Божий». И тут не только Луганская область, а Донецкая область тоже думают: как хорошо, мы радуемся, что будет молодежное общение, и мы в Дом Божий пойдем, и мы будем слушать Слово Божие, и мы будем слушать благую весть об Иисусе Христе. Друзья, или вот такое слово, тоже в Псалтире, 118 Псалом, 162 стих: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Братья и сестры, ну вот иногда можно такую картину наблюдать. Посещают дома молитвы люди неверующие. Ну так, чем-то заинтересовались, что-то привлекло, зашли в дом молитвы. И вот послушали, а потом говорят: ну что вы все с Библией, читайте. Как-то у вас скучно, нет никакой радости. У них другая радость. Вот если бы великую прибыль получить, тогда они тут радуются: ты знаешь, я за один день $100 заработал. Да ты что? Да, вот такая у меня радость. Братья и сестры, а Слово Божие другую радость определяет в народе Божьем. Я Слову Божию радуюсь, как получивший великую прибыль. Как-то работал, когда на заводе, и один человек мне с таким раздражением говорил: что ты все Библию читаешь? Ты уже, наверное, глазами ее протер, Библию свою. Вы знаете, она не радует его, он его даже раздражает. Я говорю: ну кто что глазами протирает? Кто-то телевизор, экран протирает глазами, а мы Библию глазами протираем. У кого какие радости? Кто чем питается? Братья и сестры, и вот хотелось бы обратить внимание и на еще одну мысль, которая содержится в этом 105-м псалме. В псалме он говорит, Давид, «Дабы мне веселиться весельем народа твоего». Вот мне понравилась здесь общность с народом Божиим. Его не тянет кто-то в мир, там веселиться, там радоваться в этом мире. А ему хочется веселиться весельем народа Божьего. Братья и сестры, и вот я так думаю, в мире тоже радости есть. В мире тоже есть свои известия, да? Вот то, чем люди питаются. И те вести, которые удовлетворяют внутреннюю потребность людей неверующих, те, которые без Бога живут, нас иногда приводят в такой ужас, в страх. Как они могут этим питаться? Как они могут удовлетворять свое сердце и находить удовлетворение в этих вестях? Я так место Писания не нашел подходящее, потому что, так секрет открою, братья и сестры, что пришлось готовиться вот буквально перед собранием, чтобы слово сказать. Но вспоминаю пример такой из жизни, что натолкнуло меня на эту мысль. Как-то ехали на машине в одном городе Харьковской области, город такой Змеёв. Там у нас детский лагерь проходил в прошлом году, недалеко от этого города. И обращая внимание, такой афиша такая над дорогой висит, крупными буквами, рекламирует газету поместную. И такая фраза «Вести Змеёвщины». У меня мысль такая, а что нам может змей, какие он может вести преподнести? В Слове Божьем, да, Бог преподносит радостную весть, благую весть. А что нам змеевщина может преподнести? Понятно, это там, свой лексикон поместный, и люди там понимают и привыкли. А мне, как человеку новому, это так вот врезалось, весть змеевщины. И думаю, что он может, какую весть? Обольстил Адама и Еву. И вот люди читают об этих обольщениях, они радуются, они наслаждаются, они питают души своим этими вестями. Или такое, погубил детей Иова, обрушил на них дом. Братья и сестры, мы эти вести сейчас читаем, может кто-то и читает, да? Но слышим их повсюду. Или так, подстрекнул жену Потифара ко греху. И вот люди вести змеевщины читают, покупают в киосках, на расхват, красочные, привлекательные. Друзья, а мы смотрим, думаю, как там можно жить в этой сфере? Чему там можно радоваться? Чем там можно питаться? Друзья, и как опасно, как плохо, когда дети Божии начинают увлекаться вот этими вестями змеевщины. Оттуда брать радость себе, оттуда извлекать себе информацию, питать свой дух этой отравой. Братья и сестры, и поэтому, когда мы избираем себе, где, в какой радости пребывать, то, я думаю, если там, где вести змеевщины, мы теряем то, что принадлежало Марии. Ангел сказал, радуйся, благодатная. Благодать теряем. Нету благодати в этом мире, в этой радости. И дальше, благословенна ты между женами. Благословение теряем. И вот, может быть, мы иногда думаем, почему нет благодати в моей жизни? Почему благословения нету? А может быть, где-то мое сердце прилипает к тем радостям мира этого. Оттуда подпитку я себе беру. А Господь тогда смотрит, раз ты оттуда черпаешь себе радость, тогда ты лишаешься благодати и благословения. И тогда душа Господа не может возвеличить. И тогда лицо опускается, как у Каина. И поникает лицо, и мы не можем радоваться. Не можем радоваться. Друзья, дорогие, хотелось бы, чтобы и сегодня об этом помолиться. Потому что сегодня проблема эта. Потому что вот эти вести змеевщины церковь пытаются вот так вот лукаво, так вот, знаете, как вот змей проникает в церковь ворваться, в церковь проникнуть, чтобы отравить яд свой, распространить среди народа Божьего. Друзья, как хотелось бы, чтобы не потерять вот эту радость от благой вести, радость от присутствия Иисуса Христа в жизни нашей, от личного общения с Господом, вот эту благодать приобрести пред Господом. И такое предложение, мой братья и сестры, помолиться об этом Богу. Аминь.